Глава 10. В телефоне 3 простых слова. «Я скучала, Вера». Отправляю сообщение, но ответа нет. Я его и не жду. Откинувшись на спинку кресла, смотрю в окно на вечерний город. Шумное, равнодушное, продажное. Как и все в этой жизни. Москва продолжает гонку за деньгами, не замечая одинокую фигуру в полутемной квартире. 2 недели. 2 недели прошло с тех пор, как Вера уехала из города. Странно, что я вообще обращаю на это внимание. С каких это пор меня волнует, сколько дней я не видел какую-то девушку? И почему именно ее? Пальцы сами выстукивают это дурацкое признание. Скучал. Что за сентиментальная чушь? Я никогда не скучаю по людям. Они приходят и уходят. Инструменты для достижения цели, не более. А цель у меня одна. Финансовая независимость, власть, статус. Все остальное — лирика для слабаков. Телефон молчит, и я ловлю себя на том, что постоянно на него поглядываю. Что за бред? Когда Диана уехала в Ниццу, я даже не вспоминал о ней, если только она не писала первой. А сейчас сижу и пялюсь в экран, как влюбленный подросток. Диана. С ней все становится сложнее. Каждый день она присылает фотографии яхты, моря, ресторанов. Демонстрирует жизнь, к которой я стремлюсь. Жизнь, которая должна быть моей целью. Но когда я смотрю на эти снимки, то чувствую только раздражение. Как будто листаю дешевый каталог. Красиво, но бездушно. Еще месяц назад эти фотографии заставляли меня работать с удвоенной энергией. Сейчас же что-то внутри постоянно сомневается. А надо ли? Стоит ли игра свеч? И виновата в этом Вера, начинающий психолог, которая каким-то образом пробралась под мою броню. Встаю, подхожу к окну. Пора прекращать это безумие. Ничего у нас с ней не получится, потому что ничего и нет. Просто эксперимент, который затянулся. Глупый спор, в котором мы оба перешли какие-то границы. Надо положить этому конец. Но как? Просто перестать отвечать? Или, может, лучше переспать с ней и покончить с этим наваждением? Да, секс все расставит по местам. После него станет ясно, что это просто химия, обычное физическое влечение. Ничего особенного. Пара ночей, и я снова буду мыслить трезво. Меня вполне удовлетворит ее разбитое сердце. Я даже улыбаюсь этой мысли. Конечно, все дело в том, что она недоступна. Запретный плод сладок, особенно когда я сам ограничиваю себя этим дурацким пари. Но если устранить сексуальное напряжение, все встанет на свои места. Я снова смогу сосредоточиться на главном. И все же, почему тогда я так часто вспоминаю не ее тело, а наши разговоры? Ее смех, ее глаза, то, как она слушает. Внимательно, словно я единственный человек в мире, чьи слова имеют значение. Как задает вопросы, которые никто другой не осмелился бы задать. Как видит во мне то, что я сам предпочитаю не замечать. Чушь. Это все часть ее плана. Она психолог, она профессионально умеет создавать иллюзию понимания. Это работает с каждым. Заставить человека почувствовать себя особенным, понятым, принятым. Старый трюк. И я не собираюсь на него вестись. Я сам применяю их. А вот переспать с ней – неплохая идея. Только нужно все сделать правильно. Создать атмосферу, чтобы она не испугалась и не отступила. В конце концов, я ей, кажется, тоже не безразличен. Замечал, как она смотрит на меня, когда думает, что я не смотрю. Как она даже немного краснеет от случайных прикосновений. Вновь перечитываю наши сообщения и морщусь. Слишком откровенно, слишком уязвимо. Но пусть она знает, что я думал о ней. Это часть игры. Я должен показать, что ее уловка сработала, чтобы усыпить бдительность. Откладываю телефон и открываю ноутбук. Нужно работать. Курсовая сама себя не напишет, а сроки поджимают. Но чертовы цифры отказываются складываться в формулы. Мысли постоянно возвращаются к Вере, к ее предстоящему возвращению, к тому, как все будет. Какая ирония! Она думает, что может заставить меня влюбиться. А я планирую поскорее затащить ее в постель, чтобы избавиться от наваждения. Кто из нас циничнее? Вспоминаю, как она наклоняет голову, что-то внимательно рассматривая, как задумчиво помешивает кофе, как солнце играет в ее волосах. Стоп! Снова эта сентиментальная чушь. Я должен думать о ней, как о женщине, с которой хочу переспать. Не более того. Какого черта я позволяю себе эти романтические фантазии? С раздражением захлопываю ноутбук. Сегодня работы не будет, это очевидно. Слишком много мыслей о Вере, слишком мало о финансовых моделях. Когда все это началось? Когда она перестала быть просто девчонкой-психологом и стала Верой? Когда я начал замечать, как меняется оттенок ее глаз в зависимости от освещения? Когда я стал с нетерпением ждать наших встреч? Нет, я не предвкушаю. Я просто поддерживаю эксперимент. Ничего особенного. Это не влюбленность, а любопытство. Интерес к необычному человеку. В конце концов, физическое влечение. Природа, химия, гормоны. Больше ничего. Если я начну верить в эту чепуху про любовь, я проиграю. И дело не в нашем споре, а в жизни. Любовь — это слабость. Я не могу позволить себе быть слабым. Не тогда, когда у меня такие планы, такие цели. Не тогда, когда впереди столько работы, столько шагов к успеху. Звонок в дверь прерывает мой внутренний монолог. Смотрю на часы. Почти 10 вечера. Кто мог прийти так поздно? Открываю дверь и вижу Диану. Идеальную, безупречную Диану в облегающем платье, с идеальными волосами, свежим загаром. Красивую, как дорогая кукла. «Сюрприз!» Она бросается мне на шею. «Я вернулась раньше. Я скучала по тебе, милый». От нее пахнет дорогими духами, шампанским и привилегиями. Тем самым запахом роскоши, которым пропитаны все вещи в доме Лунёвых. «Малышка!» Машинально обнимаю ее, чувствуя странную отстраненность. Как будто обнимаю манекен. «Ты же должна была вернуться только через несколько дней». «Я больше не могла без тебя». Она отстраняется и заглядывает мне в глаза. «Ты совсем не скучал? Даже не спросил, как я долетела?» Пытаюсь улыбнуться, но чувствую, что улыбка получается натянутой. «Что я должен ей сказать? Чтоб пока она загорала на яхте отца, я думала другой?» Что ее возвращение не вызывает у меня ничего, кроме раздражения? «Прости, я просто удивлен. Голова кипит от курсовой». Пропускаю ее в квартиру. «Как прошел отпуск?» «Божественно!» Диана заходит внутрь, окидывая мое жилище привычным снисходительным взглядом. Моя квартира всегда казалась ей недостаточно стильной и дорогой. «Но без тебя было так скучно. Папа спрашивал о тебе. Сказал, что у него есть интересное предложение». «Интересное предложение от Георгия Валерьевича. Еще месяц назад от этих слов мое сердце забилось бы чаще. Это же шаг к моей цели, к богатству, к тому будущему, которое я себе нарисовал. Но сейчас я чувствую только усталость и странное нетерпение». Поскорее бы она ушла, чтобы я мог вернуться к мыслям о Вере. «Да что со мной происходит? Куда делся мой хладнокровный расчет, моя целеустремленность, мой план?» «Правда?» Пытаюсь изобразить заинтересованность. «Что за предложение?» «Не знаю подробностей, но это как-то связано с новым проектом». Диана садится на диван, закинув ногу на ногу. «Он сказал, что обсудит это с тобой при встрече. Кстати, в эту субботу у нас званый ужин. «Ты должен прийти. Папа пригласит важных людей». «Суббота. А послезавтра возвращается Вера. Я хотел встретиться с ней, поговорить, может быть, даже...» «Но нет, планы важнее. Званый ужин у Лунёвых — это возможность завести полезные знакомства. Это моя цель, мое будущее. А Вера — это просто отвлечение, временное помутнение». «Я не уверен, что смогу. У меня могут быть другие планы». Диана удивленно поднимает брови. «Никогда раньше я не отказывался от возможности пообщаться с ее отцом и его деловыми партнерами». «Какие еще планы могут быть важнее?» Она хмурится. «Папа не любит, когда его приглашения игнорируют. Тем более, если речь идет о твоей карьере. Ты что, не понимаешь?» «Я понимаю. Слишком хорошо понимаю. Этот ужин — еще один шаг к тому будущему, которое я планировал. К деньгам, связям, влиянию. К тому, чего я всегда хотел. Или думал, что хотел». «Я постараюсь прийти». Наконец отвечаю. Диана расплывается в улыбке. «Отлично. Я уже присмотрела тебе новый костюм. Завтра пойдем выбирать. И еще нужно подстричься. Ты зарос как беспризорник». Она продолжает говорить. О костюме, о гостях, об отцовской яхте, о своих новых туфлях. А я смотрю на нее и не слышу ни слова. Мысли возвращаются к Вере, к ее возвращению, к моему плану. Да, я по-прежнему хочу переспать с ней. Убедиться, что это просто физическое влечение, обычная химия. Развеять это наваждение и вернуться к своему пути. К карьере, к деньгам, к Диане и ее отцу. К тому, что планировал всегда. «Данил, ты меня вообще слушаешь?» Голос Дианы врывается в мои мысли. «Прости, задумался». Ложь слетает с губ легко и непринужденно. «Ты что-то говорила о новом платье?» Диана закатывает глаза. «О новом костюме для тебя!» «Господи, ты совсем не слушаешь! Что с тобой последнее время? Ты какой-то другой!» «Другой!» — мысленно повторяю я. «Да, что-то во мне изменилось. И виновата в этом она, девушка с серыми глазами, которая видит меня насквозь». «Просто устал», — пожимаю плечами. «Много работы. Кстати, мне завтра рано вставать. Может, продолжим завтра?» Диана недовольно поджимает губы, но не спорит. Она знает, что я много работаю. Эта черта всегда импонировала ее отцу. «И ты совсем не соскучился по своей малышке?» «Соскучился. Очень». Она целует меня, страстно, прижимаясь всем телом. Машинально отвечаю на поцелуй, ничего не чувствуя. Пустота, отрепетированные движения. Так и должно быть. Это и есть контроль, который я не должен отпускать ни на секунду».